Эпилога. Высокий мужчина с пышными аккуратными усами растерянно бродил в холле Золотой жемчужины, самой дорогой и изысканной гостиницы столицы. Мрамор пола отзывался звонким стуком, когда по нему ступали начищенные ботинки. А еще он тихонько скрипел, когда по нему катились крохотные колесики чемодана. Костюм мужчины слабо подходил под величественные интерьеры. Добротный, но не слишком дорогой, он уступал в цене даже облачению персонала, не говоря уже об одеянии постояльцев. Сейчас же холл Золотой жемчужины был дополнительно украшен растяжкой. 300-й юбилейный ковен демонологов и заклинателей имени царя Саввы. Так что излишне говорить, что мужчина чувствовал себя не в своей тарелке. Он просто дрожал от ужаса. «Мадемуазель, не могли бы вы мне помочь?» Наконец гость добрался до стойки и схватился за нее как за спасательный круг. «Да, чем могу служить?» Миловидная девушка в излишне обтягивающем платье сидела за стойкой. Перед ней лежал журнал и небольшая книжечка авторства популярного писателя Уандера. «У меня возникли небольшие затруднения. Вот». На стойку легла папка с бумагами. «Понимаете, я детский врач, и мне пришло приглашение на семинар. Я, правда, не понял, от кого. Название организации спонсора на неизвестном языке. За мной прислали дирижабль, но там со мной никто не разговаривал. А потом возница привез меня к вам и сказал, что я прибыл по адресу. Но тут совершенно точно не может проходить семинар по детским болезням и вопросам воспитания. Тут какая-то ошибка. Надеюсь, вы можете мне подсказать, что...» «Профессор Москитос?» Девушка приветливо улыбнулась, изучив бумаги. «Да-да, все верно. Вы, возможно, даже могли читать мои книги». Профессор огладил усы и приосанился. «Пойдемте со мной». Девушка взяла ключ и вышла из-за стойки. Двигалась она с кошачьей грацией. «Вещи можете оставить, их доставят в номер». «Да? Ох, спасибо. Возможно, этот семинар проходит где-то в зале гостиницы, но тут такие важные люди. Наверное, даже табличку не вывесили, и вот...» Девушка нажала на кнопку, открылся лифт. Профессор безропотно проследовал за ней, не прекращая говорить. Взгляд его то и дело скользил по ладной фигурке провожатой. «Может, возница малость перепутал адреса, или какие-то из сопроводительных бумаг потерялись, и я... А куда мы поднимаемся?» «Ваш номер. Для вас забронирован императорский номер с бассейном на крыше». «Императорский номер? Но тут точно какая-то ошибка, я...» «Проходите. Мы рады принимать в гостинице такую важную персону. Весь персонал нашей гостиницы к вашим полным услугам». Голос девушки стал до неприличия чувственным. «Любое ваше желание будет исполнено». Оглядев обстановку, девушку и свои ботинки, профессор внезапно успокоился, окончательно уверившись в мысли, что он пришел куда-то не туда. Москитос был решительно настроен восстановить справедливость, а воспитание не позволяло ему воспользоваться положением. «Мадемуазель, прошу меня извинить. Я детский врач и автор не слишком популярных книг по воспитанию. Очевидно, организаторы перепутали меня с кем-то. Возможно, у меня есть однофамилец. Давайте пока воздержимся от заселения меня в этот прекрасный номер. Пожалуйста, отведите меня к кому-то из организаторов. Думаю, мы легко решим этот вопрос, и я отправлюсь обратно. Не хотелось бы вводить уважаемых людей в еще большие расходы. Один только дирижабль стоил, наверное, как мой загородный дом», — максимально спокойно и вежливо проговорил мужчина. Девушка мягко улыбнулась и подошла к профессору. Близко подошла. Очень близко. «Я чувствую ваш страх, профессор. Ваше смущение и вашу неловкость. Пожалуйста, не стоит переживать. Вы, профессор Юджин Москитос, прилетели к нам из Тунтауна. Надеюсь, вы простите нам маленькую ложь по поводу мероприятия. Но вы действительно являетесь почетным гостем на нашем ковене. И мы очень надеемся, что вы выступите с докладом. Ведущие умы нашей отрасли просто покорены вашими работами». Но, я же пишу книги по детской психологии. Причем тут многоуважаемые заклинатели адских сил?» — севшим голосом произнес мужчина и сделал шаг назад. «О, хороший вопрос. В аду только и разговоры о книгах профессора Москитоса. Вы — наш самый почетный и самый уважаемый гость. Пожалуйста, не сдерживайтесь». Глаза девушки блеснули расплавленным золотом. Платье соскользнуло к ногам. «Ничего не понимаю». Профессор сделал еще шаг назад, но спина уперлась в стену. Бежать было некуда. «Вынужден признаться, в кои-то веки мне по душе статуя». Ричард стоял у ворот замка над бездной и любовался надвратной башней. Вернее, скульптуры на ней. Салих и Гринривер, очень похожие на самих себя, стояли на парапете и смотрели вдаль. Между ними на небольшом возвышении стояла маленькая девочка. Она вытягивала руки в небеса, словно даря им что-то. В каменных ладонях лежала дымчатая сфера, что испускала мягкое сияние. Все пространство перед крепостью было густо засажено фруктовыми деревьями. Нескончаемый сад на многие мили вокруг. «В кои-то веки что-то хорошее сделали». Рэй тоже пребывал в крайне умиротворенном состоянии духа. «В гости к графу зайдем?» «Предпочту воздержаться». Ричард тряхнул головой. «Он снова залезет под трон и начнет рыдать. Предлагаю посетить местные винокурни. Говорят, тут гонят исключительный кальвадос». «Это тема. Вот это я понимаю культурные программы», — одобрительно прогудел Рэй. «Не то, что обычно. Рауты эти светские, музеи, места памятные. Тьфу, скукотища». И компаньоны отправились на неспешную прогулку по одной из мощенных дорожек. Бесконечный сад дышал свежестью и отгонял любые мрачные мысли. Земля, усыпанная пеплом, давала удивительно щедрые всходы. Непримечательный кабинет в недрах имперской канцелярии. «Господа, высочайшей волей каждому из вас вручается орден Эйриха Победоносного Третьей степени за безупречное проведение операции по захвату архимагов Закатной империи. Также высочайшим повелением с вас снимается опала, и вы можете вернуться на действующую службу в Орден Дознания. Поздравляю, джентльмены! Вы искупили свои грехи перед короной!» Старик в темно-серой мантии зачитал приказ и положил его обратно на стол, после чего протянул награждаемым по длинному лакированному пеналу. Два немертвых мага почтительно склонили головы и приняли награду. Один из них, с абсолютно незапоминающимся лицом, тайком вытер оформленный камзол ладони. Они не вспотели, но привычка осталась с тех пор, пока маг был еще жив. Второй, с лицом, что напоминало маску, никак не выдал свои эмоции. Нечем было выдавать. «Спрошу сегодня лишь об одном. Как вам вообще пришла в голову подобная идея? Откуда вы могли знать, что все так закончится? Я дал дозволение на операцию лишь по той причине, что вы оставили в залог свою суть. Такое, признаюсь, я увидел впервые. Все просто. Мы слишком хорошо понимаем, что с этими двумя не стоит связываться». Мертволицый взглянул на начальство и улыбнулся. Одними глазами. «И нет во всем мире ни единого человека, кто бы знал об этом лучше нас», — также сдержанно ответил второй. «И все же вы уверены, что следует оставить подобные формулировки в отчете? Канцелярия шлет возмущенные депеши?» В голосе старика не было недовольства, одно лишь ворчание. «О, эти формалисты удавиться готовы за лишнее слово. Но как иначе назвать этих двоих? Вы ведь сами убедились и даже вживую посмотрели». Старик взглянул на своих подчиненных и очень деланно вздохнул. «Да, действительно, тут не поспоришь. И впрямь опасные долбоёбы». Звонкую пощечину услышал, кажется, весь кампус. «За что?» Голос Рэя Салиха был возмущенным и слегка виноватым. «А сам не догадываешься?» Регина Штраус стояла перед громилой, уперев руки в бока. Девушка имела крайне рассерженный вид. «Не-а!» задачно ответил Рэй. После чего выставил вперед руку и начал перечислять. «С Гринривером по борделям не шляюсь». Первый загнутый палец. «Письма тебе шлю регулярно». Второй загнутый палец. «В пьяных дебошах не участвую». Третий загнутый палец. «Людей понапрасну не бью». Четвертый загнутый палец. «Студентиков не кошмарю». Пятый загнутый палец. «Регина, я же цветы подарил». «Ну чего тебе не хватает?» Последнюю фразу Салих едва не простонал. «Ты безнадежен». Девушка тяжело вздохнула, а потом потрепала бывшего лейтенанта по щеке. «Гринривер на тебя плохо влияет. Ты же ничего не можешь сделать по-человечески. Хотя я даже не знаю. Подобное и ему не по плечу». «Да о чем ты говоришь? Вот сейчас слова не понимаю я тебя». «Дети, Рэй, дети». «Ну, я же тебя послушал. Я прочел книгу этого твоего профессора Комара, короче. Ты же сама говорила, что я с детьми не умею обращаться. Ну вот, я и учился. Теперь я хороший отец». Очень довольным голосом закончил Рэй. Но потом увидел, какую гримасу скорчила девушка и осекся. «В этом и проблема. Рэй Салих, ты слишком основательно все делаешь. Нельзя так со мной. Я живой человек, и у меня тоже есть нервы». «Да объяснишь ты или нет?» — взревел громила. От вопля с деревьев вспорхнули птицы, а студенты, попавшие под акустический удар, решительно устремились прочь от эпицентра. «Ну, хорошо». Девушка выдохнула, успокаиваясь, но потом взглянула на небо ее настроение вернулось на ту же отрицательную отметку. «Когда ты мне прислал то письмо с описанием твоих похождений и письмо от Авроры с рисунком, это было ужасно мило, и я уже было тебе поверила». Девушка выдохнула. «Потом пришло письмо от профессора Москитоса, вернее, справка о том, что Рейс Алик действительно неплохой человек и допускается к воспитанию детей. Это было забавно. Потом я получила письмо от маркиза Морцеха, в котором он рекомендовал тебя как человека исключительных качеств. Тогда я начала тобой гордиться. Наконец, я получила письмо за личной подписью императора. Рей, императора! В котором он утверждает, что ты идеальный отец, и он настоятельно рекомендует мне зачать с тобой детей. Это пугало да икоты. На практике, на краю земли, в заброшенном храме неожиданно оживает статуя одного из архидемонов. Эта, мать ее, статуя изламывается в поклоне и приносит мне скрижаль». Девушка закрыла глаза и помотала головой. «Скрижаль о том, что Рейс Алих хороший отец. Меня потом долго допытывали жрецы, кто такой Рейс Алих и почему у него целый архидемон в посыльных. Я тогда онемела от ужаса, но черт с тобой, думаю, ладно. У Рэя, как всегда, интересное приключение вышло. Но, Рэй, разорви меня, бездна! Это что?» И Регина ткнула пальцем в небеса. Салих поднял голову, пытаясь понять, куда же ему глядеть. А когда понял... «Ой!» «Вот именно! Ой! Мать его! Ой-ой-ой!» По небу плыли кружевные облака, складываясь в буквы. «Регина, Рэй Салих – отличный парень и точно будет хорошим отцом. С уважением, искренне твой, Бог». Конец четвертой книги. Текст читали Олег Кейнс и Алиса Тверская.